правительственных кругах, между тем, от этих планов дистанцировались, не отказывая заговорщикам в моральной поддержке организуемыми в прессе время от времени антисоветскими кампаниями. Уинстон Черчилль, бывший в то время британским министром финансов, 20 января 1927 года выступил с похвалой в адрес итальянского фашизма, сказав, что будь он итальянцем, он с самого начала присоединился бы к Муссолини, к его борьбе и победе над бестианской хищностью и дикостью ленинизма. Когда Деттердинг попытался найти союзника во Франции, где он владел несколькими ежедневными газетами, то потерпел фиаско. Интересы Деттердинга не совпадали с интересами Франции. Кавказская авантюра не привлекла внимания и компании «Стандарт Ойл». Деттердинг добился лишь официального признания со стороны администрации США Комитета за освобождение Кавказа. О финансовой поддержке не было и речи. В Англии в переговорах с правительством о своих планах сэру Генри Деттердингу повезло больше. Сэр Уильям Джонсон Хинкс, британский министр внутренних дел и личный друг сэра Генри, подписал 12 мая 1927 года приказ о штурме и разграблении пользующегося дипломатическим иммунитетом советского торгового представительства «Аркос». Под предлогом, что в ходе этого полицейского налета были обнаружены документы, якобы подтверждающие шпионскую деятельность этого представительства, английское консервативное правительство разорвало дипломатические отношения с Советской Россией. Журнал Foreign Affairs сделал интересное наблюдение, являющееся немаловажным для оценки этого маневра. То, что выдворенными агентами Аркоса оказались как раз те, кто занимается продажей нефти, оставляет впечатление об очень тесном совпадении защиты общих частных интересов с защитой неких нефтяных интересов. Спустя 5 месяцев, 7 октября 1927 года, сэр Генри сможет записать на свой счет частичный успех антисоветской пропаганды во Франции. Советский посол высылается из страны, хотя до разрыва дипломатических отношений, на которые надеялся Деттердинг, дело не дошло. Акция «Червонцы» набирает обороты. После окончания интервенции гражданской войны Советский Союз принял первые меры по стабилизации разрушенной валютной системы. Червонец был шагом к новому стабильному рублю. Один червонец равнялся 10 рублям. С 1924 года 21,60 рейхсмарки. Эти банкноты с 25% золотым покрытием выпускались с достоинством в 1, 2, 3, 5, 10 и 25 червонцев. Наряду с этим с 1924 года в обращении находились казначейские билеты в 1 и 3 золотых рубля, которые в Советской России должны были приниматься по нарицательной стоимости в международных расчетах по официальному курсу золотого рубля. Кроме того, в 20-е годы циркулировали банкноты в 3,5 рублей. С 1924 и 1925 годов соответственно. А также серебряные монеты достоинством в 1 рубль с 1921 года. Грузинско-германская банда фальшивомонетчиков Карумидзе, Садатирашвили, Вебер и Белл со своими закадровыми фигурами и агентами специализировались на выпуске тех советских банкнот, которые при относительно высокой стоимости чаще других встречались в денежном обороте. В 1, 2 и 10 червонцев. Банкнота в 1 червонец облегчала труд по ее подделке, так как она печаталась только с одной стороны. Разворачивая свое производство, фальшивомонетчики торопились. К тому же они, вероятно, не рассчитывали на то, что среди русских, грузин и украинцев найдутся люди, способные отличить настоящие деньги от фальшивых. Имитация рисунка была прекрасной, но качество бумаги явственно отличалось от оригинала. Бумага, 10 тысяч заготовок с необходимыми водяными знаками, поступала с одной баварской фабрики. В мюнхенской типографии Иоганна Шнайдера осенью 1926 года появилось 15 тысяч фальшивых банкнот. Примерно 12 тысяч их было отправлено в Советскую Россию.